Первое, что увидела Рис по возвращении на кухню, довольную улыбку Пита, который уже успел залечить свою руку. «Твое новое блюдо из курицы стало настоящим хитом этого дня. Заказ следует за заказом и съедают все практически до кусочка». «Чудесно!» «Ты опоздала», — заметила из-за гриля Джоанни. «Простите, я задержусь после смены, доработаю положенное». «Броуди красит наверху?» Рис, мывшая в это время руки, в недоумении замерла. «Откуда вы знаете?» «Карл зашел на чашку кофе. Он-то и сказал Линди Гейл, что Броуди купил у Мака краску и кисти. Машина Броуди до сих пор стоит у ресторана. 2 и 2, как известно, равно 4. «Да, он решил помочь мне немного». «Надеюсь, цвет не слишком экстравагантный?» «Светло-голубой. Это только в ванной. Я... там нужен был ремонт». «Ясное дело». Джоанни проворно крутилась у плиты. «Хорошо иметь мужчину, который помогает тебе с домашней работой». «Угу». Вытерев руки, Рис взяла очередной заказ. «Не припомню, чтобы Броуди делал то же самое для кого-то еще. А ты, Пит?» «И я не припоминаю». Пит был прав насчет курицы. Рис получила заказ сразу на 2 блюда с луком и с супом из черной фасоли. «Вам прекрасно известно, что я сплю с ним», — спокойно заметила она. «Мужчины часто помогают женщинам, с которыми они спят». «Ну, спал-то он и с другими», — возразила Джоанни. «А вот ванную еще никому не красил». «Может, я просто лучше в постели?» У Джоанни вырвался хриплый смешок. Быстро разложив еду по тарелкам, она передала их официантке. «Заказ готов». «Как поживаешь, Дэнни?» «Спасибо». «Хорошо». Помощник шерифа не пожелал сесть. «Я тут по распоряжению шерифа. Он хотел, чтобы Рис заглянула к нему на пару минут». «Черт возьми, Дэнни! Она же только что вернулась с перерыва. Да и работа сейчас по горло». «Ну...» Дэнни смущенно поскреб затылок. «Могу я поговорить с тобой на кухне?» Джоанни с выражением неудовольствия на лице махнул рукой в сторону кухни. «Что случилось?» — шепнула Линда Гейл, пробираясь к стойке. «Ничего такого, что могло бы отвлечь тебя от работы». Джоанни решительно направилась в кухню. «Итак, с какой стати я должна отпускать своего повара в самый разгар обеда, когда посетителей хотят бабляй?» «Шериф хочет меня видеть?» Рис на мгновение отвлеклась от жарящейся курицы. «Он просил, чтобы вы заглянули к нему на пару минут. Дело в том, я не хотел говорить об этом в зале, поскольку люди там едят и все такое», — сказал Дэнни, обращаясь к Джоанни. «Дело в том, что в болоте у Лосиных прудов найдено тело женщины». Он сочувствующе взглянул на Рис. «Шериф хочет, чтобы вы взглянули на фотографии. Ему важно знать, та ли это женщина, которую вы видели у реки». «Можешь идти», — сухо сказала Джоанни. «Хорошо», — ответила Рис совершенно бесцветным голосом. «Вот только закончу с этим блюдом». «Оставь это мне. Пит, сбегай наверх, приведи Броуди». «Нет-нет, не нужно его беспокоить». Рис машинально развязала фартук. «Ну вот, можно идти». «Ну что, сходить за Броуди?» — поинтересовался Пит, когда Рис вышла за дверь. «Она ясно сказала нет. В конце концов, ей лучше знать», — заявила Джоанни, поворачиваясь к грилю. Однако в голосе ее сквозила явная тревога. Дэнни приехал на машине, так что до офиса они добрались очень быстро. Рис даже не успела вникнуть как следует в ситуацию. «Еще пара минут», — думалось ей, — «все будет кончено. Может быть». «Я провожу вас в кабинет Рика». Дэнни ободряюще похлопал ее по плечу. «Хотите кофе? Или воды?» «Спасибо. Я в порядке». Вряд ли она сможет сделать сейчас хотя бы глоток. Вы знаете, как ее... Как она умерла? Лучше спросите об этом у шерифа. Дэнни распахнул перед ней дверь. Хэнк, беседовавший с кем-то по телефону, зажал рукой трубку. Только представьте, кучка чокнутых туристов гонится за буйволом на машине. И все для того, чтобы сделать классные фотографии. Что мы имеем в итоге? Разбитую машину и разъяренного быка. Рис. Он выдавил из себя некое подобие улыбки. Как поживаете? Хорошо. Дэнни, я хочу, чтобы ты съездил туда вместе с Линтом. Нужно спасать этих недоумков. Машину придется отбуксировать в город. Прошу прощения, Рис. Все в порядке. Я иду к шерифу. «Где они?» — услышала она за спиной голос Дэнни, которому предстояло вызволять туристов.